Глава 4. Совет. Чтобы попасть во дворец, надо было пройти через ворота, пересечь парадный двор и подняться по его широкой каменной лестнице. Алекс шел медленно, держась за руку отца. «Не волнуйся», — успокаивал тот. «Здесь, конечно, все так торжественно, но тебя не станут долго задерживать. Всего несколько вопросов, и пойдешь домой». «Мы тут были в прошлом году с классом», — отозвался мальчик. «Нас водили». «А, ну да. Но в этот раз ты будешь сидеть за столом совета. Это еще интересней». Старания Бьорна не выказывать горе и тревоги тронули Алекса, и тот выдавил из себя бледную улыбку в знак признательности. С позавчерашнего дня, дня похищения Бориско, его ни на минуту не оставляли одного. Госпожа Хольм из королевской библиотеки с рук на руки передала его матери, из ее объятий он переходил в объятия отца и дяди. Не находя слов утешения, которых и быть не могло, они прижимали его к себе, обнимали и гладили. Но его утешители сами не меньше нуждались в утешении. Бьорн, с первой же минуты присоединившийся к Китилю в розысках, не спал уже двое суток. Дважды он заходил домой среди ночи, в изнеможении валился на кровать, но уже через час снова уходил, так толком и не отдохнув. Сейчас он двигался как автомат, стиснув зубы с бледным, как у смертельно больного, лицом. Сельма сначала была как безумная, долго плакала и причитала, а потом впала в пугающую прострацию, только забота об оставшемся сыне заставила ее держаться на ногах. Очень скоро удалось обнаружить дверь в склоне холма, через которую тащили Бриско. Это был вход в старую штольню, через которую на время строительства галереи завозили материалы. На снегу остался след от саней, запряженных одной лошадью, но на ближайшем проселке он затерялся среди других, и дальше проследить его не удалось. Добровольцы группами по трое прочесывали местность во всех направлениях. Они проводили день и ночь в седле, расспрашивая сотни людей. Все напрасно. Бориско и его похитители как в воду канули. Зал совета был на втором этаже. Его потолок напоминал опрокинутое днище корабля. Из середины свисала огромная люстра с горящими свечами. Они озаряли теплым светом большой овальный стол, за которым сидело человек 20 мужчин и женщин. Когда Алекс с отцом вошли, беспорядочный гул разговоров смолк, и все головы повернулись к ним. Их явно ждали. С нетерпением. Они уселись рядом, заняв два оставшихся свободных места. Алекс едва дотрагивался подбородком до поверхности стола, и кто-то принес толстую книгу и подложил, чтобы ему было выше сидеть. Во главе стола на небольшом возвышении еще стояло пустое кресло покойного короля. Алекс окинул взглядом собравшихся. Строгая сосредоточенность на их лицах производила на него не больше впечатления, чем торжественность обстановки. С исчезновением Бриско внешний мир стал для него чем-то до странности далеким. Он больше не плакал. Он словно отрешился от всего окружающего, и ничто не могло отвлечь его от горя утраты. Казалось, он спокойно ждет, чтобы кончился кошмар. Вот он проснется, и опять начнется нормальная жизнь, настоящая жизнь, в которой Бриско будет рядом. Он скажет: «Мне такой кошмар снился, Бриско, будто тебя похитили, и ты никак не возвращался, и я был совсем один. Ой, вот страшно-то было!» И Бриско рассмеется своим заливистым смехом, и они пойдут кататься на коньках. Как раньше. Вот только пробуждения не было. Люди, двигавшиеся вокруг него, были тенями, бесполезными марионетками, поскольку не возвращали ему Бриско. Он смотрел на них равнодушно и только дивился, что страшный сон может продолжаться так долго. Тем не менее, он был рад, что первый голос, прозвучавший здесь, был голосом его дяди Китиля. Тот сидел слева от пустого кресла короля. По законам Малой Земли, пока на престол не вступил новый король, функции власти осуществляет совет. Китиль был избран в него первым и в силу этого стал председателем. Алексу показалось, что он изменился. Это был не тот славный добряк Китиль, которым он привык ластиться дома, который поднимал его, перевешивал через плечо, спускал вниз головы по спине и продергивал под расставленными ногами, заставляя сделать полный оборот, не касаясь пола. Нет. Человек со скрещенными на груди руками, пристальным взглядом черных глаз, этот новый Китиль всем своим видом, всей статью внушал уважение. Как если бы место и обстоятельства раскрыли его истинную суть, суть человека, которого все слушают. «Александр», — начал он ласково, «мы знаем, что тебе пришлось отвечать на множество вопросов за эти два дня, но все же мы должны задать тебе еще несколько. Это очень-очень важно для нас и для Бриско, и для всей нашей малой земли. Долго мы тебя не задержим. Ты готов?» Алекс вздрогнул. Этими немногими словами дядя возложил на него миссию, которую никто за него не исполнит. Что ж, он сделает все, что в его силах. «Готов». «Хорошо. Прежде всего, я хотел бы, чтобы ты рассказал нам то, что тебе показалось, когда ты ходил на площадь посмотреть на покойного короля». «Мне это не показалось». «Будь по-твоему», — с некоторой заминкой согласился Китиль. «Все равно расскажи нам, что тогда произошло». Алекс прочистил горло. В этом зале, привычном к звучным, уверенным речам, его слабый детский голос был таким тоненьким и хрупким среди всеобщего безмолвия. «Король? Ну, то есть призрак короля. Он сел на своем каменном ложе и заговорил со мной». «Да, твой отец нам говорил, мы бы хотели знать точно, какие именно слова произнес король. Мог бы ты их повторить?» «Ну да». «Очень хорошо. Тогда скажи». «Он сказал, берегись огня, огня, который сжигает». «Вот как он сказал, мне еще даже смешно стало». «Да, твой отец и об этом рассказал, но ты сказал ему еще кое-что, когда он за тобой пришел. Вспомни-ка». «Не помню». «Помнишь? Помнишь, Алекс, король, когда говорил, он обращался к тебе?» «А, нет, он думал, что говорит с Бриско». «Откуда ты знаешь?» «Ну, потому что он называл меня Бриско». «Понятно. А ты не вывел его из заблуждения?» «Нет, потому что у меня не получалось заговорить, губы замерзли. Но так и называл меня все время Бриско». На имени брата у него вдруг вырвалось короткое рыдание, вроде всхлипа, похожее на стол. У всех комок подступил к горлу, и Китиль не сразу заговорил снова. «Скажи мне, Алекс, король называл тебя еще как-нибудь, кроме Бриско? Ну, я имею в виду какими-нибудь другими словами». «Вспомни хорошенько, это очень важно». Алекс не понимал, чего ждет от него дядя. «Нет», — сказал он, — «он говорил только Бриско и ничего больше». Китиль подождал еще несколько секунд, надеясь, что Алекс, может быть, вспомнит, но, не дождавшись ничего, продолжал. «Ладно. А король предостерегал тебя еще от чего-нибудь, кроме огня?» «Нет, он сказал только про огонь. Я просил его объяснить попонятнее, но он слишком устал». «Устал?» «Да, он выглядел совсем обессилевшим, но это же естественно. Выйти из своего тела ведь очень трудно. Ну, мне так кажется». Многие члены совета поймали себя на том, что согласно кивают, едва ли сознавая комизм ситуации. Они, политические лидеры, на важнейшем заседании совета слушают десятилетнего мальчика, объясняющего, как трудно призраку выйти из своего тела. И что же? Они кивают без тени улыбки. «И последнее. А потом мы тебя отпустим», — продолжал Китиль. «Вернемся к белокурой даме с королевской библиотеки». Алекс весь напрягся. У него сводило живот всякий раз, как он вспоминал эту женщину. Ее нездешняя красота, ее жестокость и трагический исход этой встречи все отзывалось в нем невыносимой горечью, а пуще всего мучительное сожаление о том, что он ничего не сделал, чтобы отвратить беду. «Я про нее уже все рассказал», — промямлил он, надеясь, что этим может и обойдется. «Да». «Конечно, но я бы хотел, чтобы ты как можно подробнее вспомнил один момент. После этого даю слово, мы оставим тебя в покое». «Ладно». «Ты говорил, что эта дама разглядывала ваши руки, так ведь?» «Да, линии на ладонях, чтобы посмотреть, кто из нас самый везучий». «Пожалуйста, Алекс, сделай еще одно усилие и расскажи нам, как это было». Мальчик набрал побольше воздуха и постарался вспомнить. «Сперва она посмотрела мою руку и сказала...» «Что сказала?» Он замялся. В других обстоятельствах он, конечно, не решился бы повторить слова той женщины, но в странном сне наяву, в котором он жил последние 2 дня, его это почти не смущало. «Она предсказала мне великую, прекрасную, долгую-долгую любовь», — потупясь, тихо сказал он. Впервые за все это время по лицам собравшихся пробежало что-то вроде улыбки. А Бриско? Ему она что сказала? «Почти ничего». «Почти ничего?» «Ну да, потому что мы как раз подъехали к концу галереи, и потом она что-то там увидела у него на руке, ну, что-то такое, от чего она стала прям сама не своя, но я не знаю, что это было». Уцарилось молчание. Бьорн Йоханссон, сидевший рядом с сыном, почувствовал, что все взгляды обратились на него. «Вот оно», — подумал он, — 10 лет хранить тайну, а прошлое все равно рано или поздно настигнет. После похорон короля он сделал то, что почитал своим долгом в тот тревожный момент. Довел до сведения своих друзей по совету видения Алекса и загробное предостережение старого короля. Он был человеком разумным и уважаемым. Его выслушали и не отмахнулись, как от сумасшедшего. Не забыл он и упомянуть, что король обращался не к кому-нибудь, а именно к Бриско. И вот всего через несколько дней Бриско был похищен той белокурой женщиной. Как тут не усмотреть связи? Оставалось открыть тайну, столь бережно хранимую до сих пор, о появлении Бриско у них, Йоханссонов, в ту давнюю зимнюю ночь. Но он не ощущал себе ни силы открыть ее прямо сейчас, ни права сделать это без согласия Сельмы. А главное, был Алекс. Алекс, сидящий тут же рядом, которому уже пришлось пережить более чем достаточно. «Я тоже не знаю», — сказал он, опережая вопрос, который вертелся у всех на языке. «Не знаю. Мы с Сельмой, правда, сразу заметили кое-что на ладошке Бриско, но я, право, не представляю, что вы заметили, Бьорн. Ну...» Как бы это сказать, у Бриско всю жизнь на ладони эдакая метка, что ли, у основания большого пальца. Метка? Да, похожая на шрам от ожога в виде креста. Снова воцарилось молчание, вскоре нарушенное мягким ровным голосом одной из советниц, сидевшей через стол от них. Эта метка была у него с рождения? Спохватившись, она тут же поправилась. «Она у него с рождения?» Бьорн был в замешательстве. Никогда ему и в голову не приходило солгать в совете. Ни разу за все 12 лет, что он в нем состоял. Ему вспомнилась клятва, которую он приносил в этом зале в день своего посвящения. Громким голосом, стоя перед всем советом, он обещал тогда, что не будет неумышленно лгать в этих стенах, неумышленно утаивать то, что может затрагивать общие интересы. «Ты слышал вопрос?» — мягко, но настойчиво окликнул его Китиль. «Слышал», — отозвался Бьорн и решил сказать правду. «Откуда ему знать, родился Бриско с этой меткой или кто-то пометил его сразу после рождения?» «Я не знаю», — выговорил он и почувствовал, как давят на него удивленные взгляды советников. «Я не присутствовал при его рождении». «Сельма, ты должна знать», — сказала женщина по другую сторону стола. «Сельма тоже не знает». Бьорну было невмоготу. Усталость, нестерпимая боль утраты, а теперь еще неизбежность публичного признания. Что его сын не сын ему. Все это вдруг навалилось на него непосильной тяжестью. Глазам поступили слезы, он был на грани обморока. Только присутствие Алекса заставляло его держаться. «Прости, Бьорн», — сказал Китиль, заметив, в каком состоянии его зять. «Прости. Ты слишком вымотался. Я думаю, будет лучше...» Тут отворилась дверь, и вошел стражник. Он направился к председателю и принялся что-то шептать ему на ухо. Китиль внимательно слушал, потом обратился к собранию. «Какая-то женщина требует, чтобы ее выслушали. Она утверждает, что это срочно и крайне важно. Предлагаю принять ее. Есть возражения?» «Никаких возражений, если это имеет отношение к повестке дня». «По ее словам, имеет». Стражник вышел, и не прошло и полминуты, как он вернулся, пропустив вперед женщину лет 60, приземистую толстуху, тяжело отдувавшуюся, одетую в грубую крестьянскую накидку. «Дамы, господа», — сказала она, откидывая капюшон, и все увидели одутловатое лицо с большими темными, слегка на выкате глазами. Весь совет ахнул в один голос. «Нанна!» Ее лицо блестело от пота, всклокоченные полуседые волосы обрамляли его какой-то дикой гривой. «Ну да, Зычным голосом отозвалась она. «Я и есть. Простите, коль напугала. Извиняюсь за такой вид. Времени не было красоту навести. Ну, то есть, чтобы не совсем уродиной. А как раз, видите, поспела. Извините тоже, что так влезла, но мне сказали, вы тут собрались насчет мальчонки, которого увезли. А я как раз кое-что знаю. Тогда, 10 лет назад, не могла рассказать. А теперь могу. Потому что... Ох, вспоминать-то больно. Знали бы вы, как больно. Мой-то Арпиус бедный, не заслужил он такого. Накануне еще говорил мне, готовь на котел. Завтра будет в нем 2 славных зайчика. Один тебе, один мне. С травками-приправками. Потому что мы оба с ним поесть были не дураки. Уплели бы за милую душу по зайцу на брата. А чего вы удивляетесь? Так он зайцев-то не принес. Сами знаете почему. А большой котел я с тех пор и не трогала. Только я ведь... Не про то хотела. Я про мальчонку, потому что... Нанна, перебила ее Китиль, успокойся. Сейчас тебе принесут кресло, ты сядешь и спокойно объяснишь, зачем пришла. Чтоб мне досидеть за столом совета? Как можно? Куда мне такой почет? Уж лучше так постою. 8 часов отшагала, так уж маленько-то погожу рассиживаться. Ну, как хочешь. Мы тебя слушаем. Подождите, вмешался Бьорн. Мне бы хотелось, чтобы Алекса теперь отпустили. Я думаю, в его присутствии больше нет необходимости. «Конечно», — сказал Китиль и повернулся к мальчику. «Алекс, ты свободен. Стражник проводит тебя домой. Благодарю тебя от имени Совета Малой Земли, ты нам очень помог». И держался молодцом. Мальчик встал и пошел к выходу, а советники в знак признательности тихонько похлопали по столу кончиками пальцев. Женщину в тяжелой накидке, стоящую за креслом покойного короля, знали все. Вот уже 10 лет, как она исчезла из города, и никто о ней с тех пор не слышал. Но забыть ее нельзя. Разве Нанну забудешь? Кто не слыхивал от нее 3 раза как минимум про ее бедного Арпиуса и зайцев, которых он так и не принес? «Мы тебя слушаем, Нанна», — проговорил Китиль. Постарайся рассказывать все по порядку, если можно, не слишком отвлекаться на ненужные подробности. Насчет подробностей попробую так, чтоб без лишних, только какие надо. Ну, а чтоб по порядку, уж как сумею, с этим-то у меня не больно-то. Заносит меня, то на одно сверну, то на другое. Да вы не стесняйтесь, одерните меня, если заболтаюсь. В общем, начну с того вечера, когда мой Арпиус не вернулся с охоты. Поехал с Иваном, сыном короля Халунда. Обещал мне 2 зайцев. Да я не о зайцах переживала. Хотя мы оба их любили. Тушила я их в котле, румяные получались. А то в маринаде да с луком, с морковкой, с чесноком. Только тогда надо денек-другой подержать, чтобы помягчили. «Нанна», — тихонько одернул ее Китиль, хмуря брови. «Ох, простите. Так вот, нет и нет моего Арпиуса. Уж и ночь на дворе, и снег валит. Что уж там было на этой охоте, не знаю ничего. Одно только знаю. Утром уехал, а вечером так и не вернулся.